Как положено по классификатору, обширное кровоизлияние, множественные переломы, проникающие осколочные ранения. Причина? Причина? Миновзрывное ранение. Утешил? Угу, утешил. Спасибо за помощь. Коньячок у тебя хороший, похвалил Михалыч. Не то, что наш трудовой ректификат. Кизлярские люди для себя делали. Иванов вдруг хлопнул себя по лбу. Вспомнил. Еще пара вопросов. А это уже другая бутылка, подмигнул Михалыч. Информация такая штука. Я потом занесу. У меня еще есть, пообещал Иванов. Пол-литра, нет проблем. А вот меня еще один труп интересует. Что скажешь по поводу генерала? Генерал! Михалыч заметно поскучнел. Извини, голубчик, не попал. Генерала скоблили эксперты чекистов. Меня и близко не подпустили. Тебя ведь железо интересует. В смысле, пули? Ну да, пули меня интересуют. Ну так вот, нет у меня генеральского железа. Михалыч покосился на стоявший в углу ящик из-под выстрелов ПГ-7ВМ. Всякого хватает. А вот генеральского... А, свита тебя не интересует? Свита? Ну, десантура, что в охране у генерала была. Михалыч горько усмехнулся. Они же вместе были. Умерли рядом, на равных. Но то ж простые рабочие войны, серая кость. Это тебе не генеральское мясо. Я их ковырял, как обычно. Свита? Пожалуй. Иванов поскреб подбородок. А что, не выкинул? А я ничего не выкидываю. Михалыч прикоснулся к ящику, открыл крышку и принялся шуршать пакетами, бормоча себе под нос. Мурус, Мартан, Аргун, Лермонтов. Ага, вот, Хелчуме. Вот, извольте видеть. На оцинкованный стол с глухим стуком брякнулся пластиковый пакет с искореженными пулями и осколками. Внутри пакета виднелся клочок бумаги с датой и названием населенного пункта. Так ты и вправду все железо, что из тел достаешь. У Иванова внезапно сел голос. Но зачем? У меня с первой чеченской 6 пудов дома, вполне серьезно сообщил Михалыч. В Афгане я был еще молод, не догадался, а на первой чеченской посетила мысль. В общем, хочу потом артефакт сделать. Закажу мастеру, чтобы отлил из всего этого огромную винтовочную пулю с гравировкой. Представляете, какой это раритет будет? В мире ни у кого такого нет. Я буду единственный обладатель. Ну ты просто маньяк, Михалыч. Иванов взял пакет, повертел его в разные стороны. Просто маньяк. Так, 7,62, пулеметные и СП-5. Изуродованные до неузнаваемости. Опять СП-5. Поэт! Михалыч опять зевнул. «Я маньяк, ты поэт. Константин вон утверждает, что все мы тут психи. Заберешь, если не жалко». «Ну, это будет стоить...» «Литр коньяка», — твердо пообещал Иванов. «Последний отдам, слово офицера». «Ну, забирай». Михалыч с философским спокойствием кивнул. «Я еще наковыряю. Война это будет долгой, так что пуля получится безразмерной». После обеда Костя с Лизой присели на первую попавшуюся колонну и прогулялись в Грозненский университет. Пробивали линию, предложенную Ивановым в части, касающейся идентификации заманчивого парня Руслана Балаева. В университете, как и следовало ожидать, визитеров приняли холодно. Ничего конкретного они там не пробили, но получили еще один хвостик, для проверки которого следовало прогуляться в Моздок. «Ну, это завтра-послезавтра», — махнул рукой полковник. «Сам слетаю, посмотрю». Ближе к вечеру, когда уже стало смеркаться, и всей кучей сели чинно пить чай под навесом, команду посетило нештатное военное явление. Явление было представлено в виде штабного красавца-майора, пьяного вдрызг. Впрочем, состояние явления никого не удивило. Это скорее норма, исходя из суровых условий обстановки и времени суток. А нештатным было то, что майор пришел сам, в коротенькой куртке и панамке, ХБ для районов с жарким климатом, непринужденно прогулялся по расположению команды, как будто любовался окрестностями. «Смотрите, ребята, турист!» — — удивилась Лиза. И сходу прицепился к Петрушину. «Эй, гестапо, выходи на смертный бой!» Майор, покачиваясь, как матрос на палубе, изобразил боевую стойку и безапелляционно ткнул пальцем в сторону спецназовца. «Давай, дубина, осматривай, что тебе сделали!» «Ну, блин, повело пацана!» Глебыч озадаченно поскреб щетинистый подбородок. «Видать, крепко у вас там штормит!» «Заметьте, сам захотел!» Радостно щурясь и растирая запястье, заметил Петрушин. «Ты самоубийца или просто мазохист?» «Это какая-то аномалия», — покачал головой Иванов. «В прошлый раз я его силком не смог затащить». «Камон, гестапо! Камон!» — куражливо крикнул майор и, обрывая пуговицы, содрал с себя легкомысленную куртку. «Идущая на смерть! Приветствую тебя, сволочь!» «Ну, держись, красавчик!» Петрушин вылез из-за стола и направился к агрессору. «Все видели? Сам пришел!» «Самоубийца, мазохист, аномалия!» Костя вдруг заинтересовался прибывшим объектом. «Как раз мой профиль!» «Так, так, Жека, не бей его сильно! Этот тип явно чем-то...» «Бац!» Петрушин, шутя, нырнул под неуклюжий размашистый свинг, произведенный в превентивном порядке штабным агрессором, и от всей души влепил оппоненту смачную оплеуху. «Бо!» Майор мешковато плюхнулся на задницу, пустил пузыри и замотал головой, желая обрести ясность панорамы. «Сильно расстроен!» — завершил свою мысль Костя. «Так расстроен, что это напрочь выбило его из колеи, так что есть смысл вернуть объекту божеский вид и плотно пообщаться». «Вставай, турист!» Петрушин выглядел разочарованно. Майор явно был не в состоянии самостоятельно подняться. «Ты сражаться пришел? Или на жопе сидеть?» «Бо!» «Дисквалифицирован за употребление допинга!» — высказал осуждение Вася. «Сражаться надо на трезвяк! Это любому идиоту понятно!» «Ребята, приведите его в чувство!» — попросил Костя. «Чует сердце, ему есть что сказать!» «Обоссать, урода!» Петрушин взялся за ширинку и с сомнением обернулся к компании. «Если Лиза отвернется!» «Хорошая идея!» Лиза с готовностью отвернулась. «Едкий запах, сходный с нашатырем!» «Это наш!» — напомнил Иванов. «Пусть штабной, тепличный, но наш! Дрянь идея! Вы, господин Петрушин, ведете себя, как расшалившийся пацан!» «Да шутка же!» Петрушин ухватил сидящего агрессора за руку и поволок к душу. «Серега, помоги! Искупаем урода!» Погода второй день стояла облачная. Вода в бочке была едва ли не ледяной. Вдобавок Лиза притащила коробку на шатыря, развела одну ампулу в кружке, 1:5. В общем, урод довольно быстро пришел в себя и запросил пощады. «Говори, зачем пришел?» Петрушин налил в стакан воды и взял вторую ампулу на шатыря. «Иначе придется еще хлебнуть!» «Мне к полковнику!» Лязгая зубами, пробормотал посиневший майор. «Конфиденциальная информация, понятно!» Кивнул Костя. «Зачем же к Петрушину полез?» «Думал, может, убьет сразу, чтобы не мучиться и никаких проблем!» «Надо же, как все непросто!» Иванов заинтригованно поднял бровь и осмотрелся. «А вообще лишних нет. Можешь говорить, все равно им потом передам». «Ладно». Майор натянул свою куртку. Страшным усилием воли унял дрожь и ткнул пальцем в Костю. «Это он!» «Ну вот!» Иванов недовольно поморщился. «Видимо, на шатыря было мало». «Было много!» Воскликнул майор, с отвращением дернув ртом. «Было! Это он! Это его они заказали!» Глава 10. Костя Воронцов. 4-6 сентября 2002 года. Грозный. Моздок. Грозный. «Что теперь со мной будет?» «Как обычно. В смысле? Измена родине, расстрел. О! Да ты не бойся, больно не будет. Исполним быстро и аккуратно. Один выстрел, мгновенная смерть». «Шутка!» Иванов ободряюще похлопал агента по плечу. «Это господин Петрушин так шутит. Привыкай!» «Ну что, Константин, какие будут соображения?» Я неопределенно пожал плечами. После неожиданной исповеди генеральского зятя соображений не было вообще. В настоящий момент всю мою тупую голову занимала одна единственная досадливая мысль. «И чего же ты, друг Ситный, такой популярный среди местного населения, ну прям как Вася Крюков в войсках?» «Между нами. Я, конечно, хотел бы обрести известность и общественное признание, но в другом качестве и у себя на родине. А тут увольте. Есть куда более достойные кандидатуры. Женя Петрушин, например. Персональный кровник 9 чеченских тейпов. Мастер на все руки и ноги. Это вот о таком типаже, наверное, мечтал Турпал ибн как его маму, когда позировал перед импортной камерой». «Что со мной будет?» Опять законючил мокрый зять. «Отчет передал?» «Да, передал, но...» «Подлинный?» «Так я же и хотел сказать. Нет, липовый отчет. Полдня сидел, цифры перебивал». «А если проверят?» «Проверят? Как-то не подумал, но теперь уже поздно». «Правильно, теперь все. Почему сразу в контрразведку не пошел?» «Думал, им нужны только отчеты, а тут вон...» Зять мотнул подбородком в мою сторону и притих, боясь поднять взгляд на сурового полковника. «Что с тобой будет? Ого, но ежели ты полагал, что мы тут выстроимся в очередь и начнем наперебой с благоговением целовать тебя в задницу...» Вася Крюков уронил кружку с чаем, открыл рот и уставился на старшего товарища. Видимо, впечатлился большой образностью оборота. «Да ты здорово ошибался. Это твое личное дерьмо, сам виноват. Стало быть, и разгребаться тоже должен сам. Ты же нас не приглашал в машину своего друга, когда имел там жену своего друга». «Да, я понимаю. Правильно все, но я...» «Но ты пришел вовремя и не скурвился», — подхватил полковник. «Значит, молодец. Поэтому мы молодец. По мере сил войдем в твое положение». «Значит, основные пункты. Машина и протокол. Правильно я понял?» «Машина, да. И протокол. Машина совсем новая была, муха не сидела. 2 недели как пригнал из салона. Разбил так, что хоть сейчас на свалку». «Все, понял. Помолчи». Тут Иванов выудил из кармана мобильник, набрал номер и принялся бродить вокруг душа, с кем-то мило беседуя. Продрогший агент прилежно сопровождал гуляющего полковника взглядом. Но речь, судя по всему, шла о дополнительной экспертизе железа и каком-то вообще левом анализе ДНК. Да, по нынешним тяжелым временам, дорогое удовольствие. Но надо ведь, надо. Да, безусловно, дело стоит того, иначе бы и не беспокоил. Беседа длилась 10 минут, и лишь на последнем, 30-секундном отрезке Иванов, словно спохватившись, повернулся к нашему визитеру. «Адрес, номер!» «Чей? Мой!» «Да нафиг нам твой! Гаража, где битая тачка стоит! Номер протокола гаишного и число! Помнишь, нет?» Зять назвал адрес, номер и число. Полковник продублировал цифры в трубку, дал несколько коротких комментариев, гнусно ухмыльнулся на прощание и отключился. «Ну вот, основной вопрос решен. Можешь забыть про протокол и эту долбанную тачку». «Спасибо вам!» — растроганно пробормотал зять. «Спасибо за все. Ваши шефы что, загонят туда новую тачку? Там надо посмотреть, избитой переложить кое-что, подделать, чтобы похоже было». «Нереально!» — помотал головой полковник. «Человек 2 недели ездил на машине, подгонял ее под себя. Сразу заметят, что не она». «И что теперь?» «Теперь ничего». Иванов делано зевнул. «Я сказал, забудь об этой тачке». «Но могу я хотя бы узнать?» «Можешь». Иванов широко улыбнулся. «Имеешь право. Наши шефы просто взорвут этот гараж. Вместе с тачкой». «А?» «Но сделают это очень тихо и аккуратно. Ночью. Тривиальный акт случайного хулиганства». «Вот черт!» Зять скривил симпатичное личико в отчаянной гримасе. «Ну это же натуральное варварство!» «Варварство — это иметь жену друга в машине друга», — перефразировала Иванова Лиза, трогая по обыкновению кобуру табельного оружия и зачем-то внимательно рассматривая мокрые штаны генеральского зятя. В тот самый момент, когда твой друг не щадит живота своего в командировке по защите родины. Ну что ж, раз по-другому никак. Зять выглядел несчастным. И что мне теперь делать? Переодеться! Петрушин барственно плеснул ручкой, выставив вперед колено, обтянутое новым комком. Я тебе дам свои штаны, но не эти, старые, но сухие. Да, нехорошо гулять в таком виде. Лиза двусмысленно хихикнула. Люди разные, могут вообразить себе что-нибудь неприличное. Сейчас ты надеваешь штаны, топаешь к себе и ведешь себя как обычно, уточнил Иванов. Завтра как обычно, послезавтра. Послезавтра сделаешь все, как тебе сказал связной. С нами больше не контактируешь. Кстати, ты связного в лицо запомнил? И в лицо, и по голосу. Зять пожал плечами. В тот раз, когда я в подвале сидел, он тоже был. Ну, это он вербовал. Так-так. Иванов насторожился. А может, это и не связной вовсе? А, ребята, может... У меня сложилось впечатление, что это именно связной, уверенно заявил зять. «Почему?» — прицепился Иванов. «На чем основывается это твое впечатление? Это домыслы или есть конкретные факты?» «Факты? Тогда в подвале!» Зять наморщил лоб, припоминая детали. «В общем, он говорил с паузами, но с такими характерными паузами, как будто прислушивался или проверялся, то ли сказал, что надо. И он был не один, спускались, судя по шагам, как минимум трое». «О, он был рядом!» Я встрепенулся, уловив некую знакомую аналогию. «Знаете, на том обмене ведь тоже так было. Некто незаметный, молчаливый, неуловимый, в тюбетейке». «Не знаю», — не стал фантазировать зять. «На голове плотный мешок был, ничего не видел». «Да был он там, был!» Я от нетерпения прищелкнул пальцами. «Сергей Петрович, вы что, не видите связи?» «Это угораздило меня тогда ляпнуть про тюбетейку». Иванов, как всегда, отмахнулся от моих домыслов. «Однако жаль. Жаль, что просто связной. Ну, ничего, разберемся. Все, дорогой ты наш, дуй!» «Никому ничего!» — проявил догадливость генеральский зять. «Полное радиомолчание!» «Ты заметил? Я об этом даже и напоминать не стал!» Полковник погрозил зятю пальцем и вполне серьезно подмигнул. «Жить хочешь? Молчи, как рыба. У нас тут все течет, так что...» «Удачи тебе, хлопец!»